Глава 9. Питание. Первый параграф 9 главы. Состав пищи. Не счесть афоризмов великих мира сего по поводу питания. Мы есть то, что мы едим. Неправильное питание – причина 99% болезней. Мы проедаем нашу жизнь. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Этот перечень можно продолжить и дальше. Все более или менее осознанные системы питания сходятся в том, что пища должна состоять из белков, жиров и углеводов при их оптимальном весовом соотношении 1:1:4. Клетчатки, группы водорастворимых витаминов, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и воды. Потребление воды мы рассмотрели отдельно, поэтому не будем здесь на этом останавливаться. Белки составляют основу тканей тела человека и структурных элементов клеток. Входят в состав органов всех 8 систем человека, которые мы обсуждали раньше. Диетологи и специалисты по здоровому образу жизни не могут пока сойтись только в одном аспекте белкового рациона. Одни утверждают, что максимальная норма белка в суточном рационе взрослого человека составляет 1,5 грамма на 1 килограмм массы. Другие считают, что достаточно 0,25 грамма. Этим вопросом даже занималась Всемирная организация здравоохранения. Она пришла к выводу, что средняя суточная норма составляет 0,5 грамма белка на 1 килограмм массы. Однако этот вопрос до сих пор остается открытым. Максимально необходимое количество белка, равное 1,5 грамма на 1 килограмм веса, определил еще в прошлом столетии немецкий физиолог Фойт, собрав статистические данные о немецких семьях средней зажиточности. Ни на каких научных или экспериментальных данных полученная суточная норма в 120 грамм для 80-килограммового человека не основана. Тем не менее, открыв любой справочник официальной медицинской диетологии, вы всегда найдете эти 120 грамм белка. Однако существуют народы, придерживающиеся вегетарианства, для которых 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса получить с пищей невозможно. Тем не менее, народы эти живы и здоровы, несмотря на указания медицинских справочников. Распад и синтез белка происходит непрерывно. Например, белки крови, печени, кишечника и тому подобное обновляются в течение 5-7 дней. Естественно, что количество белка, необходимое человеку, зависит и от его образа жизни. Второй вопрос, который никак не может разрешить современная медицина, это соотношение животных и растительных белков в пище. Белковая молекула состоит из аминокислот различного происхождения. Среди них 8 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме. Из уважения к спорящим сторонам я их перечислю. Триптофан, лейцин, изолейцин, валин, трианин, лизин, метионин и фенилаланин. Вряд ли вы, дорогой читатель, будете разыскивать триптофан или лизин во время своего завтрака и подсчитывать количество молекул, которые попали в ваш организм. Сторонники старовегетарианства доказывают, что проблему незаменимых аминокислот можно решить с помощью употребления злаковых и бобовых в соотношении 4:1. Этот вопрос возникает потому, что в растительной пище некоторые незаменимые аминокислоты содержатся в малых количествах. Имеется в виду, конечно же, сверхнорма в 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. А в продуктах животного происхождения незаменимых аминокислот достаточно даже для поддержания этой сверхнормы. Умеренные диетологи предлагают компромиссное питание из белков животного и растительного происхождения. Я думаю, что за многие миллионы лет существования живой организм давно решил эту проблему. При любых внешних воздействиях и поступлениях различных веществ, в том числе и белковых, реакция организма на них подчиняется закону Вебера-Фехнера, который уже упоминался при анализе чувствительности организма к воздействию внешней среды. Поэтому масса разового суточного потребления белка вообще не имеет никакого значения для нас. К тому же в стрессовых критических ситуациях белок может быть синтезирован с использованием углекислого газа и азота воздуха, а также запасов белка в виде отживших клеток и благодаря ресинтезу собственного белка. Тем более вряд ли стоит доверять пищевым инстинктам немецких бюргеров, живших 100 лет назад, когда поесть в запас считалось нормой. Я не знаю, сколько мне еще осталось ждать момента наступления дефицита белка в моем организме, но, по крайней мере, уже более 20 лет я очень редко употребляю белки животного происхождения. Однако никаких признаков заболеваний лейкопении, пониженной осмотической резистентностью эритроцитов, а также жировой инфильтрации печени у меня нет. Зато у меня рассосались подагрические костные нарости на ногах, образовавшиеся, как я убежден, не без помощи тех 1,5 грамм белков на 1 килограмм массы, кои я добросовестно употреблял в предыдущей правильной с медицинской точки зрения жизни. Да что там я? Поль Брэк в течение 50 лет питался фруктами, овощами, злаками, а в качестве белков использовал орехи, семечки, подсолнуха или другие растительные источники белков. По официальным канонам он должен был жестоко пострадать из-за исключения из меню незаменимых аминокислот, однако имел могучее противозаконное здоровье и прожил более 90 лет. И последний, очень важный вопрос, связанный с белками. Их количество определяет и вес пищи в целом. Так как соотношение белков, жиров и углеводов равно 1 к 1 и к 4, то при 40 граммах белка объем пищи в сутки равен всего 40 грамм плюс 40 грамм плюс 160 грамм равно 240 грамм. Количество клетчатки теоретически не имеет большого значения, хотя абсолютно все диетологи для улучшения перистальтики рекомендуют клетчатку есть побольше. Если считать, что объем составляет 500-700 грамм, то суточное потребление твердой пищи не превышает 1 килограмма. Естественно, что масса минеральных солей и витаминов незначительна и может в данном расчете не приниматься во внимание. Из таблицы 9.1, которую я привожу для справки, следует, что в 100 грамм, например, мяса, содержится 18 грамм белка, а в орехах 15 грамм. Поэтому для того, чтобы получить норму белка, скажем, в те же 40 грамм, необходимо съесть 200 грамм мяса или 300 грамм орехов в сутки. При этом в полученные 220 грамм входят 140 грамм воды и 200 грамм жира. Если же норма 120 грамм, то в сутки надо съесть 600 грамм мяса. Таким образом, подсчитывая остальные компоненты, можно определить объем пищи с учетом или без учета воды, который будет зависеть от вида диеты, двигательной активности, климатических и погодных условий. Жиры. Мало кто знает, что кроме незаменимых белков есть незаменимые жиры. Жиры представляют собой смеси различных эфиров глицерина и 3 жирных кислот. Различают насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Именно некоторые ненасыщенные кислоты являются незаменимыми, то есть не синтезируются в организме. Для человека важнейшей независимой ненасыщенной жирной кислотой являются линолевые. Растительные жиры содержат намного больше незаменимых ненасыщенных жирных кислот, чем животные. Тут вегетарианцы имеют неоспоримое преимущество перед мясоедами. Кроме жиров существуют еще и жироподобные вещества. Пример жироподобного вещества – холестерин, который имеет большое значение в процессе жизнедеятельности. Его синтез усиливается при переедании, снижении функции щитовидной железы, с уменьшением инсулина в крови и, наоборот, ослабляется под влиянием витаминов В6, ПП, магния и в присутствии ненасыщенных жирных кислот и масел. Чрезвычайно калорийная пища ускоряет процесс жировой пропитки кровеносных сосудов. При снижении калорийности рациона начинается и процесс понижения уровня общего холестерина и его атеросклерогенных фракций. Чаще всего после уменьшения массы тела в соответствии с ростом, возрастом и полом уровень холестерина также нормализуется. Углеводы являются главным источником энергии и делятся на моносахариды, дисахариды и полисахариды. Основным углеводом в рационе человека служит растительный крахмал, являющийся по своей химической природе полисахаридом. В организме, главным образом в печени и мышцах, углеводы запасаются в виде гликогена. Поперечно-полосатые мышцы при недостаточном потреблении глюкозы используют в качестве источника энергии жирные кислоты. Энергетические же потребности головного мозга покрываются почти исключительно за счет глюкозы. Клетчатка – единственный вид неперевариваемых углеводов. Используется главным образом для улучшения перистальтики. Неограниченными могут быть только запасы жиров. Кратковременный же запас белка составляет около 45 грамм. Причем 10% в крови и 90% в мышцах. Запасы гликогена могут составлять 300-400 грамм. Именно поэтому при голодании на воде под управлением гипоталамуса идет ресинтез белка из наименее нужных и больных белковых тканей и синтез гликогена из жира после наступления ацидотического криза. Недоедание принципиально отличается от лечебного голодания на воде тем, что при нем кратковременные запасы белка и гликогена быстро истощаются, а это действительно может привести к заболеваниям, снижению умственной и физической трудоспособности. Витаминами называют органические компоненты пищи, не вырабатываемые в организме, необходимые в небольших количествах для его нормальной жизнедеятельности. Витамины делят на жирорастворимые А, Д, Е, К и водорастворимые В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, П, ПП, H, параминобензойная кислота, а также витаминоподобные вещества В13, В15, У, инозит, липоевая кислота, холин. Обнаружены антагонисты ряда витаминов, которые препятствуют их всасыванию и обмену. Они называются антивитаминами. Примером антивитаминов может служить авидин, содержащийся в яичном белке и являющийся антагонистом витамина H, биотина. Как видно из таблицы 9.2, запасы жирорастворимых витаминов и некоторых водорастворимых витаминов в организме хватает на несколько месяцев. Запасы остальных в той или иной степени должны постоянно пополняться. Минеральные вещества входят в состав всех органов, тканей и жидкости организма. Обнаружено, что организму необходимо более 60 элементов. Они делятся на макроэлементы – калий, кальций, магний, натрий, фосфор – и микроэлементы – йод, фтор, железо, медь, цинк, мышьяк, марганец, бром, алюминий, никель, кобальт, а также на ультрамикроэлементы – золото, свинец, ртуть, радий. Компонентом пищи, от дефицита которого часто страдают жители Центральной Европы, является железо. Его потребность составляет 12 мг в сутки. Содержание железа в пище лишь с трудом покрывает потребность в этом микроэлементе. Основным источником железа является гречка, бобовые, сливы, дыни, персики, абрикосы, гранаты, продукты животного происхождения. Главная же проблема, с которой сталкивается современная цивилизация, это скорее избыток солей и микроэлементов, чем их недостаток. Их запасов вполне хватит на несколько месяцев голодной диеты. Так, мировая диетология установила, что суточное потребление поваренной соли для человека составляет 1 грамм. Если даже ничего не солить специально, то в обычном наборе продуктов этот грамм соли всегда набирается. Обычным же образом соленая пища содержит около 10 грамм соли, что губительно для организма. Особенно при этом страдают дети, из которых вырастают настоящие солевые наркоманы. Избыточное употребление соли – самый лучший способ заработать гипертонию, суставные болезни и многое другое. Поскольку этот процесс происходит совершенно безболезненно и даже с некоторой долей удовольствия, соль – реальный допинг. Нашей цивилизации нужно срочно остановиться, чтобы не засолить себя окончательно. Впрочем, при передозировке практически любого микроэлемента возникают нарушения тех или иных физиологических функций. Особенно опасен в этом отношении фтор, токсическая доза которого лишь незначительно превышает суточную потребность. Если белки и углеводы не накапливаются в организме более чем на 2-3 суток, то жиры и соли могут накапливаться в неограниченном количестве. В течение, по крайней мере, 40-тысячелетней истории развития нашей цивилизации такие свойства организма человека были благом, поскольку запасы жира и соли позволяли в трудные периоды обходиться без пищи несколько месяцев, благо воды и свежего воздуха было сколько угодно. Сейчас же, при регулярном питании, способность к накоплению жира и соли стала настоящей бедой цивилизации. Неужели мы никогда не придем к осмысленному потреблению пищи, поменяв привычное удовольствие много есть на не меньшее удовольствие утратить подавленное животное состояние объевшегося человека, всегда хорошо себя чувствовать и дольше жить? Искусство питания и заключается в его балансировании на грани оптимального питания. Поскольку такое балансирование в реальной жизни очень сложно, то раздельное питание с периодическими голоданиями на воде является простейшим методом техники достижения такого равновесия. Именно этот метод взят на вооружение всеми, без исключения, религиями, а также разумными современными диетами.